Ай, дайте мне, дайте семь чарок горелки, ай, одну мне дайте, каб я посядела, а другую дайте, каб я посмялела, а третью дайте, каб я погуляла, четвертую дайте, каб я попияла, а пятую дайте, сбрую собирайте, а шостую дайте, кони запрягайте, а сьомую дайте, домов отправляйте.